Когда уходит старый год под бой курантов и под песни, а время, не сбавляя ход, вдруг отрывая от забот, вновь собирает всех нас вместе, любовью полнятся сердца. С надеждой в лучшее мы верим, и ожидая у крыльца в ту ночь, которой нет конца, к нам Новый год стучится в дверь, чтобы успеть на оливье, салат с селедкой под шубой, и под салюты в вышине мы дарим нашей ребятне все то, что с детства сами любим. Слова все сказаны давно, с шампанским выпиты бокалы, стоим и смотрим мы в окно, и как ни грустно, все равно нам этой ночи слишком мало. Зачем считать года назад, остались в прошлом, поминутно, секунды стрелкою скользят. Давно уж внуки, дети спят, наступит солнечное утро. Светай, скоро новый день нам уготован, дан судьбою, исчезнет ночи темной тень, и жизни новая ступень, а счастье в том, что я с тобой, и чувство легкости, покой. Средь звезд, летящих над землею, нас в этом мире только двое. Шаги, скрипнет тихонечко дверь. Вихрем, не видно низги, снегом ворвется метель. Песню затянет, споет, кинет в окошко снежок. С календаря оторвет лишний декабрьский листок. Елку нарядит фатой, искра зажжет серебром. Вспыхнет верхушка звездой, ветви пушистым шатром. В небо салютом взлетит, станет светло, словно днем. Землю на миг озарит дивным бенгальским огнем. Сбросит шурша серпантин, вверх полыхнут конфетти, ветром раздует камин, блесток срывая дожди. Вальсом метель закружит, масок ведя хоровод, время с ноля убежит, вступит в права Новый год. День за днем и все в припрыжку. Дел с заботами гора. Что там пишут в умных книжках? Быстротечно время слишком. Молод был, но то вчера. Лед засахарился в лужах, и пронзительно в окно ветродуй вовсю утюжит, гонит северную стужу. Божий день, кругом бело. И декабрь, как эстафету, наступает зимний срок, от заката до рассвета шлет полярные приветы. Ой, морозит, ух, продрог! В прошлом детские забавы, лыжи с санками снежки повзрослели. Эка, право, в чем же мы сегодня правы? В том, что с проседью виски новогодние игрушки. Вспомнишь мамку, как она чай заваривает в кружку, да уложит на подушку. Шалопаями беда, утром нас ищи с собакой во владычной слободе. На ледянку тихой сапой с пацанами кончишь дракой, все горит, как на огне. В радость снежные метели в клочья рвут небесный свод, мчит поземка в карусели, в кружевных нарядах ели ждешь подарки в Новый год. И скорей бы снова лето, миновало столько зим, промелькнув звездой кометы, затерялась, скрылась где-то, растворившись словно дым. Сон прекрасен, но вожди, где ж ты, Дедушка Мороз? Да, прогресс, найдя решение смс-кой поздравления, пожеланий целый воз. Долгих лет, здоровья, счастья, по традиции сто крат миновали, чтоб не насти и с болезнями напасти, а в семье царил бы лад. Проводив с весельем старый, беззаботно, без хлопот, поднимай за всех бокалы, Новый год всему начало. Эх, гуляй, честной народ! Скоро, скоро Новый год. Время тикает, идет. Бьют часы, танцуют стрелки. Зайчик прыгает за белкой. Серый волк, синички птички и сестрички две лисички. Хоровод кружит у елки с хвойным запахом иголки. В круг скорей поторопись, просят: елочка, зажгись. Дочь Снегурочка краса, будут детки чудеса. Мы в снежки сыграем, в прятки. Отгадать спеши загадки. В дверь стучится кто? Вопрос. Добрый Дедушка Мороз, борода из снежной ваты, рады дедушке ребята. Посох сказочный в руке, 100 сюрпризов в рукаве. Шуба красная до пят. Становитесь дружно в ряд. Я тебя прошу, медведь, песню елочки пропеть. Расскажите-ка стишок. Достает большой мешок, а в мешке том не один сладкий сочный апельсин. И конфеты с шоколадкой, мяч, машинка, конь, лошадка, смех задорной, игры, радость, получив подарок сладость. Как проснешься ты с утра, с Новым годом, детвора! Пусть вечность канет все плохое с последним вздохом декабре, и все прекрасное, живое придет к вам в утро января. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю всем, кто холост, пожениться, всем, кто в ссоре, помириться, про обиды позабыть, всем, кто болен, стать здоровым, расцвести, помолодеть, слишком умным стать попроще, недалеким поумнеть. Всем седым, чтоб почернели, чтоб у лысых волоса на макушке загустели, как сибирские леса. Желаю вам на Новый год всех радостей на свете, здоровья на 100 лет вперед, и вам, и вашим детям. Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром, а слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом.